поведение африкана наводило оторопь. Немотивированный переход государственной границы. Загадочная связь с домовым. Теперь вот этот странный трюк с обувью. Хотя, может, тут как раз все просто? Набил мозоль, разулся. Наконец ожил, застрекотал сотовый телефон, и Николай поднес трубку к уху. — Ты там один? — озабоченно спросил шеф. — С ребятами. Толь-Тольч крякнул. — Значит так, — процедил он, — я сейчас говорил с президентом. Установка такова. Любой ценой. Слышишь? Любой ценой не допустить, чтобы африкан вошел в столицу. «Да он уже там наверняка», — спокойно сказал Николай. Генерал онемел. «Ну, сам прикинь, Толь-Тольч», — с мягкой укоризной продолжал подполковник Выверзнев. «В 6 утра он творит чудо с гири. В 8 он уже на 25-м километре. А сейчас 15 минут 2-го. Вот и считай». Трубка молчала. Такое впечатление, что генерал Лютый решил дезертировать в обморок. Юный Сашок, округлив глаза, отчаянно тряс румяными щеками и указывал на компьютер. «В 9!» — беззвучно артикулировал он. «В 9, а не в 8!» «Даже в 9:30!» Николай поморщился, и Сашок с несчастным видом развел руками. «Ладно, доложу», — отозвалась, наконец, трубка вялым голосом смертельно больного. Подполковник отправил переговорное устройство в карман и, утомленно приспустив веки, повернулся к Сашку. «Че орешь?» — холодно осведомился он. «8! 9:30. Перехватить его мы так и так не успеваем». «Да, но тогда...» Сашок растерялся окончательно. «Какая разница?» «Большая», — отрезал Выверзнев. «Или мы не успеваем, вылупив глаза и с языком на плече, или делаем то же самое, но уже спокойно и без паники». Глаза молодого поколения просияли пониманием, и Николай усмехнулся. «Ах, пацанва, пацанва, да чего же не терпится обоим заработать еще одну звезду для этого придурка Лютого? Но вот как им объяснить, что ловить африкана нужно всего в 2 случаях, либо когда он сам себя зажмет в угол, либо когда он зажмет в угол тебя?» «В общем так, Коля», — обессиленно сообщил генерал Лютый, входя в кабинет Выверзнева, что, в общем-то, случалось нечасто. Обычно звонил, вызывал. «Времени у нас с тобой до завтра, то есть в обрез. Да ты сиди, сиди». «Почему до завтра?» — осторожно осведомился тот, снова опускаясь на стул. «А завтра... завтра специальная комиссия ООН прибывает». Подполковник наморщил лоб. «Ага», — произнес он с мрачным удовлетворением. «А африкан, стало быть, собирается эту встречу сорвать?» «А хрен его знает, что он там собирается», — с усталой прямотой отвечал ему генерал Лютый. «Просто Кондрач дал нам срок до завтра, понял?» Генерал замолчал и окинул недовольным взором подробную карту страны, что висела над рабочим столом подполковника. Отрезок шоссе Чумахлаба-Клужина был исколот флажками на булавках. 5 флажков, 5 обнаруженных обрывков кумачевой ауры протопорторга. «Задачу уточнил?» — негромко спросил Николай. Лицо генерала Лютого разом осунулось, стало хищным. «Вот-вот укусит». «Толь-Тольч», — с нежностью глядя на задерганного шефа, взмолился красавец-подполковник. — Ну ты шепни хотя бы, уничтожать его или как? —